Глава 1. Дело Удвина Прида. Светская беседа с Вервиуком. Нечто вроде мести. Когда пришло время, и Фейт Туринг оказался столь невероятно близко, я не мог остановиться. Мне стыдно, что я позволял ему скрываться слишком долго. Почти 80 лет он избегал моего внимания, и за это время невероятно поднялся над уровнем жалкого варп-дилетанта, которому я когда-то позволил улизнуть. Это было моей ошибкой. Но заплатить за нее пришлось не только мне. В 160-й день 386 года 41-го тысячелетия на слушаниях экспертной проверки, проводимых в Имперском кафедральном соборе Эреаля, судебной столице Увеги, на юго-западе наибольшего из материков Дюрера, появился дворянин, разменявший уже шестой десяток. Это был рано овдовевший землевладелец, добившийся благополучия после зачистки сектора, благодаря успешной спекуляции сельскохозяйственными территориями и богатству, унаследованному от усопшей жены. В 376-м, будучи уже зрелым, успешным и очень видным новичком среди дворянства Увеги, в преуспевающей области плодородных фермерских угодий, он заключил второй брак, способствовавший его продвижению в обществе. Новой супругой стала Бетриса, старшая дочь почтенного дома Самаргу, которая была моложе своего мужа на 30 лет. Древнее богатство семьи Самаргу в то время утекало сквозь пальцы, поскольку эффективная политика использования земли лендлордами, спонсируемыми администратумом, постепенно позволяла тем захватить контроль над выгонами Увеги. Звали этого дворянина Удвин Прид. Иерарх епархии Эреаля призвал его для ответа на обвинение в варп-колдовстве и, прежде всего, в ереси. На мраморе полов кафедрального собора ему противостояла благочестивая комиссия инквизиции в практически легендарном составе. Инквизитор Эскейн Кот, амалатианин, родившийся и выросший на Троциане Примарис и ставший впоследствии известен как Голубь Авиньор. Инквизитор Ласло Мендеров, уроженец низменности Санкура, более известный как Мендеров Печальный. Иствоанианин, равнодушный к варп-преступлениям и не следящий за личной гигиеной. Инквизитор Поль Расси, сын Кильвальди Степеса, уверенный в себе, опытный и беспристрастный служитель порядка. Начинающий инквизитор Бастиан Вервиук. И я сам, Грегор Эйзенхорн. Инквизитор и председательствующий инспектор. Прид был первым из 260 лиц, выявленных как возможные еретики в ходе расследования лорда Роркена. С ним необходимо было разобраться на показательном суде экспертной проверки. Приставший перед нами Удвин выглядел взбудораженно, но соблюдал достоинство, хоть и теребил завязку своего воротника. Подсудимый нанял заступника, известного как Фен из Клинси, чтобы тот защищал его в суде. Шел третий день слушаний. Пока защитник гудел, расписывая заслуги Прида, в таких красках, что и святой бы покраснел, мечтая стать столь же достойным, я без энтузиазма просматривал перечень предстоящих дел и вздыхал, представляя объем работы. Перечень, а у каждого из нас была личная копия, был толще, чем мое запястье. Несмотря на то, что прошли уже третьи сутки, мы не смогли продвинуться дальше прелюдии к первому случаю. Церемония открытия отняла целый день, а получение официального подтверждения полномочий Ордосов Геликана и прочие мелкие юридические вопросы – еще один. Я уже стал задумываться о том, да простит меня Бог Император, истинной ли была болезнь лорда Роркена, или он просто нашел удобный повод избежать этой тоски. Снаружи благоухал ароматами летний день. Богатые горожане Иреаля плавали в лодках по декоративным озерам, обедали в траториях на холмах у Веги и заключали сделки в кофейнях коммерческого квартала. А под гулким, холодным сводом собора все завывал и завывал Фен из Клинси. Ряды полупустых скамей наблюдателей купались в золоте солнечного света, струящегося сквозь витражные окна. Несколько сановников, клерки, представители местной элиты и архивариусы планетарных хроник. Они казались мне сонными, и я подозревал, что их отчет о происходящем будет расходиться с официальным протоколом, записанным пикт-сервиторами. Сам иерарх Оннупель уже дремал. Жирный идиот. Если бы он обращал больше внимания на духовные потребности своей паствы, в этих слушаниях, возможно, не возникло бы необходимости. Мой престарелый ученый Убер Эмос старательно изображал внимательного слушателя, хотя мне было ясно, что его мысли витают совсем в другом месте. Елизавета Биквин, мой дорогой друг и коллега, читала копию судебного плана. В длинном темном платье и вуалетке она выглядела величественной и серьезной. Когда она сделала вид, что переворачивает страницу, я бросил взгляд на ее информационный планшет, спрятанный под обложкой. Без сомнения, очередной томик поэзии. У меня вырвался громкий смешок. Я поспешил заглушить звук стоящего передо мной микрофона. «Милорд, возникли проблемы?» — спросил защитник, прерываясь на полуслове. «Нет, нет», — махнул я рукой. «Пожалуйста, продолжайте, сэр. Если можно, постарайтесь побыстрее подвести свой доклад к итогу». Собор в Иреале был построен всего лишь несколько десятилетий назад. Его возвели в высоком готическом стиле, используя обломки военной техники и разрушенных зданий. Еще только полвека назад весь этот субсектор, Офидия, находился во власти извечного врага. Мне даже выпала честь стать свидетелем формирования Великой Имперской Армии, освободившей субсектор. Это случилось на Гудрун, бывшей столичной планете Геликана, примерно 150 лет назад. Иногда я чувствовал себя очень старым. К тому времени я уже прожил 188 лет. И по стандартам привилегированного населения Империума только вступал в средний возраст. Умеренное использование аугметики и омолаживающих препаратов задерживало естественное старение моего тела и сознания, а более существенные вмешательства исцеляли раны и травмы, полученные в многочисленных рейдах и операциях. Я обладал ясным умом, был здоров и полон сил, но иногда чрезмерное обилие воспоминаний заставляло меня осознавать, как долго я уже живу. Хотя, конечно, по сравнению с Эмосом, я был просто юнцом. Сидя на позолоченном, парящем троне, облаченный в официальные одежды и увешанный регалиями главного инспектора, я подумал, что слишком строго отношусь к этому ничтожеству, Оннупелю. Любая отвоеванная территория, возвращенная после инфицирования ее варпом, всегда оказывается наводненной ересями до тех пор, пока не восстановятся законы Империума. К тому же ордосы самого офидианского субсектора еще только предстояло основать, и до той поры вся ответственность лежала на соседнем официо Геликан. Подобная экспертная проверка была вполне своевременна. Со времени зачистки миновало 50 лет, и Инквизиции пора было заняться делом и проверить состояние нового общества. Я напомнил себе, что эта рутина была вынужденной, и что Роркен был прав, призывая к завершению этой работы. Стремительно возрождающийся офидианский субсектор нуждался в том, чтобы Инквизиция проверила его душевное здоровье. Так же, как этот восстановленный собор нуждался в каменщиках, проверяющих целостность его стен. Репутацию Прида. Удвин Прид – замечательный человек. «Милорд-инквизитор?» – прошептал мне Вервиук. Я поднял взгляд и понял, что защитник Фен наконец закончил. «Ваша речь запротоколирована, защитник. Вы свободны», — сказал я, расписываясь на планшете. Он поклонился. «Надеюсь, обвиняемый заранее расплатился с вами», — насмешливо произнес инквизитор Кот. «Его активы могут быть заморожены и надолго». «Мне заплатили за мою работу, сэр», — подтвердил Фен. «Если судить по вашей речи, — сказал я, — весьма щедро». Мои коллеги-инквизиторы усмехнулись, а Вервиук разразился столь громким смехом, словно я только что отпустил лучшую шутку, какую можно было услышать по эту сторону Золотого Трона. Во имя Императора, что за льстивый хорек? Он мог оглушить любого, даже с удавкой на шее. По крайней мере, его смех разбудил он Опеля. Иерарх открыл глаза, дернулся и, зарычав «Не отвлекаемся! Внимание!», притворно дернул многочисленными подбородками, будто все это время внимательно прислушивался к происходящему. Потом он грустно покраснел и сделал вид, что ищет что-то под скамейкой. «Если у Министорума больше нет комментариев», — сухо сказал я, «мы можем продолжать, инквизитор Мендеров?» «Благодарю вас, лорд главный инспектор», — вежливо откликнулся Мендеров, поднимаясь со скамьи. Защитник поспешил удалиться, бросив Прида в одиночестве среди просторного пустого зала. Удвин был закован в цепи, но его прекрасная одежда, украшенная шнуровкой, судя по всему, причиняла ему больше дискомфорт, чем кандалы. Мендеров обошел вокруг высокого стола, приближаясь к подсудимому и медленно перелистывая страницы информационного планшета с делом. Инквизитор приступал к перекрестному допросу. Ласло Мендеров был сухощавым человеком, разменявшим первую сотню лет. Тщательно прилизанные тонкие каштановые волосы образовывали на его лбу острый треугольный выступ, а худое лицо имело землистый оттенок. Он носил простой длинный балахон из коричневого бархата с синими вставками. Инсигния и эмблема Ордо Еретикус были закреплены у него на груди. Как бы я ни относился к его радикальной философии, но не мог не восхититься его умением пугать подозреваемых. Когда-то он был самым умелым дознавателем в команде Сакарова. Его ловкие длинные пальцы отыскали нужное место на информационном планшете и замерли. «Удвин Прид?» – спросил Ласло. Подсудимый кивнул. «В 42-й день 380-го года, 41-го миллениума, вы вызвали на дом нелицензированного апотекария из Клюда и приобрели у нее 2 фиала пуповинной крови, пучок волос, срезанных с головы казненного убийцы, и куклу, вырезанную из кости человеческого пальца, якобы приносящую удачу». «Я этого не делал, сэр». «Вот как», — дружелюбно произнес Мендеров. «Значит, я ошибаюсь». Он обернулся и кивнул мне. «Похоже, мы покончили с этим, лорд главный инспектор», — сказал он. Ласло подождал, пока Прид вздохнет с облегчением, и снова резко развернулся к нему. Его мастерство и в самом деле было совершенным. «Вы лжец!» — бросил он. Прид отпрянул, снова встревожившись. «Сэр!» «Апотекарий была казнена арбитрами Эриаля зимой 382-го. Она вела подробные отчеты обо всех заключенных ею сделках. Как я полагаю, она наивно рассчитывала, что сможет поторговаться, если ее схватят. Там стоит ваше имя. Там же указан перечень ваших покупок. Желаете посмотреть?» «Это фальшивка, сэр». «Фальшивка? Мендеров медленно обошел ответчика. Прид пытался следить за ним взглядом, но не посмел повернуться. Когда Ласло оказался у него за спиной, Удвина начало трясти. «Вы никогда не бывали в Клюде?» «Я иногда езжу туда, сэр». «Иногда?» «Один или два раза в год». «С какой целью?» «В Клюде есть продавец комбикорма, который...» «Да, есть. Арн Вайс. Мы говорили с ним. Хотя он и признал, что знаком с вами, вел с вами дела, но говорит, что не видел вас. Не только в 380-м, но и на следующий год тоже. В его бухгалтерской книге нет записей о том, что вы что-либо покупали у него в это время». «Он заблуждается, сэр». «Он или вы?» «Сэр». «Прид, ваш защитник уже отнял у нас слишком много времени, расхваливая и преувеличивая ваши многочисленные достоинства. Давайте не будем продолжать тратить время впустую. Нам известно, что вы посетили апотекария. Мы знаем, что вы приобрели. Вы поможете себе, только если станете сотрудничать с нами». Прид задрожал. «Я действительно делал эти покупки, сэр. Да», — произнес он тихим голосом. «Повторите громче для суда, пожалуйста. Я видел, что на вокс-рекордерах мерцали янтарные огоньки. Они не разбирают ваших слов. Понимаете, огоньки должны быть зелеными. Вот как сейчас, когда говорю я. Зеленый свет означает, что они вас услышали». «Сэр, я действительно совершал эти покупки». Мендеров кивнул и снова заглянул в информационный планшет. «Два фиала пуповинной крови, пучок волос с головы казненного убийцы и куклу, вырезанную из кости человеческого пальца, якобы приносящую удачу. Вы говорите про эти покупки?» «Да, сэр». «Зеленые огни, Прид. Зеленые огни». «Да, сэр». Мендеров опустил планшет и снова встал перед Придом. «Не хотели бы вы объяснить, зачем?» Прид посмотрел на него и с трудом сглотнул. «Для стада». «Стада?» «Моего племенного рогатого скота, сэр». «Ваш рогатый скот попросил вас совершить эти покупки?» Кот и Вервиук рассмеялись. «Нет, сэр. За 2 года до этого я приобрел 50 голов племенного скота с фермы на юге Увеги. Корсиканские краснобоки. Вам знакома эта порода, сэр?» Мендеров оглянулся на нас и возвел взгляд к потолку. Вервиук снова засмеялся. «Я не разбираюсь в рогатом скоте, Прид». «Это отличная порода. Лучшая. Сертифицированная официо агрокультура администратума. Я надеялся получить от них потомство и создать прибыльное стадо для своих угодий». «Понятно. И что дальше?» «Они проболели всю зиму. Они не могли выносить потомство. Телята рождались мертвыми. Жуткие уродцы. Мне приходилось сжигать их. Я просил министорами осветить стадо, но мне отказали. Мне говорили, что вся проблема в плохом уходе за скотиной. Я был в отчаянии. В это стадо, сэр, я вложил немало средств. И когда это апотекарий сказала мне...» «Что сказала?» «Что это было влиянием варпа. Она сказала, что варп поразил корма и землю. Каждое пастбище. Сказала, что я могу справиться с этой бедой, следуя ее советам. Она предложила вам воспользоваться народными методами, варп-колдовством, чтобы исцелить ваш больной скот. Так и было. И вы решили, что это хорошая идея? Как я уже говорил, сэр, я был в отчаянии. Это мне понятно, но не из-за рогатого скота. Верно? Ведь ваша жена попросила совершить эти покупки. Нет, нет, сэр. Да, сэр. Ваша жена происходит из рода Самаргу, отчаянно желающего вернуть себе могущество и восстановить свое богатство. Да. Зеленый свет, Прит. Да. Из материалов, прочитанных во время подготовки к проверке, я уже знал, что разоблачение дома Самаргу и было той большой игрой, ради которой мы прибыли на Дюрер. Справедливости ради надо сказать, что именно Вервиук предложил начать с Прида, незначительного игрока, сообщника, и, воспользовавшись им в качестве рычага, вскрыть тайные замыслы благородного семейства. На основании полученных доказательств будет легче вывести древний дом на чистую воду. Мендеров допрашивал Удвина более часа. И сказать по правде, это был увлекательный спектакль. Когда колокол собора пробил полдень, Ласло бросил на меня едва заметный взгляд, намекая на то, что пока Сприда хватит. Перерыв, дающий ответчику возможность подумать и понервничать, поможет нам во время второго заседания. «В заседании объявляется перерыв», – произнес я. «Судебные приставы, отведите обвиняемого в камеру. Мы соберемся снова спустя час со звоном колоколов». Я хотел есть. Мое тело одервенело. Обед помог бы мне отдохнуть, даже несмотря на то, что мне придется терпеть присутствие Вервиука. Бастиану Вервиуку исполнилось 32 стандартных года, а инквизиторский чин он получил лишь 7 месяцев назад. Молодой человек, среднего роста, с расчесанной на пробор копной тяжелых белокурых волос и слегка прищуренными, серьезными глазами. Казалось, что его постоянно терзает какая-то страсть. Страсть и духовное томление, доходящее до экстаза. Он обладал блестящим умом. И, несомненно, хорошо послужил Леониду Осме в качестве дознавателя. Но теперь настал его час. И наглый, амбициозный мальчишка пробивался наверх. Его перевели в штат Роркена для дополнительного обучения. Вероятно, Осма просто потерял терпение. Весьма похоже на Леонида, который так и остался тем же инквизитором, что досаждал мне 50 лет назад. Только теперь он должен был унаследовать место великого магистра инквизиции, геликанского субсектора, занимаемое Орсини. Великий магистр Орсини умирал, и Осма был избран его преемником. Назначение было всего лишь вопросом времени. Судя по слухам, Роркен также был при смерти. Вскоре у меня не останется друзей в высших эшелонах Ордосов Геликана. Болезнь Роркена привела ко мне Вервиука. Он был просто бременем, которое мне приходилось нести. Его манеры, его томление, его яркая пылкость, его проклятые вопросы. Я стоял в теплой ризнице собора, потягивая вино и закусывая пышным зерновым хлебом, копченой рыбой и твердым жирным сыром, которые были произведены там же, на Увеге. Я болтал с Расси, бледным, тихим и опытным инквизитором из Ордо Малеус, в последние годы ставшим мне верным другом, несмотря на его связи с назойливым Осмой. «Как ты думаешь, Грегор? Месяца хватит?» «На это, Поль, 2, может быть и 3». Он вздохнул, к ковыряя вилкой в своей тарелке. Чтобы освободить руки, трость с серебряным набалдашником он повесил на запястье за матерчатую петлю. А может быть и шесть, если каждый из них приведет с собой чертова защитника. Что скажешь? Мы рассмеялись. Мимо нас прошел кот. Инквизитор снова наполнил свой бокал и кивнул нам. «Не оглядывайтесь», — пробормотал Расси. «Ваш фан-клуб уже здесь». «Вот черт! Не бросайте меня с ним», — прошипел я. Но Расси уже удалился. Вервиук скользнул ко мне, балансируя блюдом с чем-то мясным, всякими разносолами и вяленым живцом. Все это он явно не собирался есть. «Думаю, дела идут хорошо», — начал Бастиан. «О, очень хорошо». «Конечно. У вас наверняка немалый опыт в проведении подобных заседаний, так что вы знаете больше, чем я. Но разве вам не кажется, что это было хорошее начало?» «Да, хорошее начало». «Прит – ключ. Он откроет замок дома Самаргу». «В этом я уверен». «А как действовал Мендеров? Это ведь что-то. Перекрестный допрос. Столь ловко, так продуманно. Как он сломал Прида?» «Я меньшего и не ожидал». «Но ведь это и в самом деле было нечто». «Я почувствовал, что должен что-то сказать». «Ты выбрал Прида в качестве первого обвиняемого. Хорошо придумано. Хорошо. Хорошо. В любом случае, это было отличное решение». Вервиук посмотрел на меня так, словно я был его единственной настоящей любовью, и только что пообещал ему сделать что-то очень значительное. «Сэр, я крайне польщен. Я сделал только то, что посчитал наилучшим. В самом деле, сэр, когда я услышал это из ваших уст, мое сердце...» «Может, тушеные рыбки?» — спросил я, предлагая ему тарелку. «Нет, спасибо, сэр». «Она очень хороша», — сказал я, намазывая ее на хлеб. «Хотя, как и в случае со многими прекрасными вещами в жизни, если слишком много, может быстро надоесть». Намека он не понял. Наверное, чтобы он понял намек, нужно было зарядить им крупнокалиберный болтер и подстрелить ему нос. «Мне кажется, сэр», — продолжал он, отставляя нетронутую тарелку, «я могу многому у вас научиться. Люди моего ранга редко получают такую возможность». «И почему бы это?» — протянул я. Он улыбнулся. «Иногда мне думается, что я должен благодарить опухоль, подточившую здоровье лорда Роркена, за то, что мне выпал этот шанс». «А я чувствую, что должен ему как-нибудь отплатить», — пробормотал я. «Такое случается крайне редко. То есть, чтобы, если позволите, старый инквизитор, вроде вас, я имею в виду опытный инквизитор, полевой агент, не офисный работник, участвует в подобном процессе и сотрудничает с младшими служителями, вроде меня. Лорд Роркен всегда ценил вас очень высоко. Мне хочется спросить вас о многом, очень многом. Я прочел обо всех ваших делах, например, о заговоре Пигло. Я изучил его досконально. И другие дела». «Вот сейчас начнется», — подумал я. И оно началось. «Демон Хосты и Квиксос. В этом, ох, столь многое вызывает интерес, особенно у новичков, таких как я. Вы не могли бы рассказать о вашем личном понимании этого дела? Возможно, не сейчас, позднее. Мы могли бы пообедать вместе и поговорить». «Ну, может быть». «Отчеты очень неполны, или скорее ограничены. Мне очень хочется узнать, как вам удалось справиться с Профанити и Черубаэлем. Я ждал, что услышу это имя, но все равно вздрогнул. Черубаэль. Это то, о чем все они спрашивали. Каждый, без исключения новоиспеченный инквизитор, с которым мне доводилось встретиться. И это то, о чем все они хотели знать. Будь проклято их любопытство. С этим давно было покончено. Черубаэль. В течение 150 лет демон досаждал мне в снах, превращая их в кошмар. В течение полутора столетий он пребывал в моей голове. Тень на горизонте рассудка. Тихо копошащееся нечто в темных провалах моего сознания. Я расправился с Черубаэлем. Победил его. Но тем не менее неофиты продолжали спрашивать, заставляя меня снова пробуждать воспоминания. Я никогда не сказал бы им правды. Да и мог ли? Сэр? Извини, Вервюк. Я потерял нить разговора. Что ты говорил? Я спросил. Это один из ваших людей? Облаченный в длинный черный плащ, Годвин Фишек, несмотря на годы, все еще выглядел внушительно. Он вошел в заднюю дверь ризницы и искал меня взглядом. Вручив свою тарелку и бокал ошарашенному Вервиуку, я направился к Годвину. «Не ожидал увидеть тебя здесь», — прошептал я, отводя его в сторонку. «Мне здесь и в самом деле не место. Но ты еще скажешь мне спасибо за то, что я сюда ворвался. Что случилось?» «У нас отличная находка, Грегор. Тебе и за сотню веков не угадать, кого мы обнаружили». «Фишек, учитывая, что у нас нет миллиона лет, скажи мне сам». «Туринг», — сказал он. «Мы нашли Туринга». Месть, по моему мнению, не может служить инквизитору адекватным мотивом для действий. Конечно, я поклялся отплатить Турингу за смерть старого друга Мидаса Бетанкора, но все 80 лет, минувших со дня убийства Мидаса, мне приходилось заниматься более тяжелыми и неотложными делами. У меня просто не было возможности тратить месяцы, а то и годы, на выслеживание Туринга. Однако он стоил этих усилий. По крайней мере, именно так лорд Роркен всегда говорил мне, когда я пытался поднять этот вопрос. Фейт Туринг. Мелкая сошка в темном мире ереси, таящемся в пределах имперского общества. Ничтожество, которое и самостоятельно достаточно быстро придет к своему концу, не заслуживающее моего внимания, не стоящее усилий. И в самом деле, в течение долгого времени я считал его мертвым. Мои агенты и осведомители держали меня в курсе всех его дел. И в самом начале 352 года 41-го тысячелетия я узнал, что он присоединился к Всемирному Братству Хаоса, именуемому «Единство Сердец», или иногда «Звон Мировых Часов». Занимались они стилизованным поклонением кровавому богу в образе местного племенного свиноподобного божества Эулклит, или Иулквет, или Улцет. В разных источниках указывались разные имена. И в течение нескольких месяцев терзали агрокультурную планету Хасарну. Священнослужитель их культа носил церемониальные украшения с изображением забойщика свиней или мясника, который в давние времена путешествовал между общинами Хасарны в конце каждой осени, забивая домашний скот, набравший к зиме достаточный вес. Это старая традиция, совмещающее ритуальное кровопускание со смертью календарного года. Она распространена по всему Империуму. В доимперские времена на Терре тоже отмечался подобный праздник, называемый Хэллоуин или Канун Дня Всех Святых. Лидером культа был Амиль Санкс, осквернитель Ликса, который скрывался от Инквизиции в течение столетия и появился вновь, чтобы распространять еретическую заразу. Санкс был известным еретиком. И как только была получена информация о его участии в этом культе, усилия Инквизиции по пресечению деятельности Единства Сердец возросли стократно. Ликвидационная бригада Adeptus Sororitas, ведомая Инквизитором Аделорном, уничтожила преступников во время рейда на северную столицу Хасарны. Впоследствии было обнаружено, что Санкс уже принес в жертву большую часть своих младших последователей во время ритуала, прерванного набегом Аделорна. Туринг оказался во втором эшелоне верных помощников Амеля. Его тело было внесено в перечень ритуальных жертв. Убийца Мидаса был мертв. Точнее говоря, так я думал. До этого разговора в резнице собора Ириаля. «Ты в этом уверен?» Фишек пожал плечами и с укором посмотрел на меня. Ему было неприятно, что я усомнился в его словах. «Где он?» «А вот это тебе особенно понравится. Он здесь». Все члены заседания уже заняли свои места в главном зале собора. Я вошел последним. Дом Самаргу нанял агрессивного защитника. И тот уже изо всех сил старался доказать слабость обвинений, выдвинутых на основании показаний Удвина Прида. Я ударил кулаком по столу и прервал его. «Довольно. Слушания приостановлены». Собратья-инквизиторы оглянулись на меня. «Что вы сказали?» – спросил Мендеров. «До последующего уведомления», – добавил я. «Но...» – начал было кот. «Грегор», – удивился Расси. «Что ты делаешь?» «Это очень необычно», – произнес Вервиук. «Знаю», – рявкнул я прямо ему в лицо. Он вздрогнул. «Лорд, главный инспектор», явно нервничая, адвокат Самаргу приблизился к нашему столу. «Могу ли я спросить, когда будут возобновлены слушания?» «Когда я буду готов», прорычал я. «И когда я буду в настроении?»